«Юэ! Юэ! Юэ!» — звучит рефрен. «Миллиона смертей мало для Юэ!» Принцесса Иурлан. История Муаддиба для детей. Дверь была приоткрыта, и Джессика вошла в комнату с желтыми стенами. Слева стоял небольшой диван черной кожи и два пустых книжных шкафа. Висела пыльная фляга с водой. Справа, по обе стороны второй двери, еще два пустых шкафа и привезенный с Калладена стол с тремя креслами. А напротив, у окна, спиной к ней, стоял доктор Юэ и, не отрываясь, смотрел на что-то снаружи. Джессика тихо сделала еще один шаг. Она заметила, что одежда Юэ измята. На локте пятно от мела, словно он где-то прислонился к штукатурке. Со спины он выглядел бестелесной тонкой фигуркой в карикатурно больших черных одеждах. Казалось, это составленная из палочек марионетка, которую в любой момент может потянуть за ниточки невидимый кукловод. Живой выглядела лишь массивная квадратная голова с длинными черными волосами, схваченными над самым плечом серебряным кольцом суккской школы. Голова еле заметно поворачивалась, следуя за каким-то движением на улице. Она снова оглядела комнату. Никаких следов присутствия сына, но дверь справа вела в маленькую спальню, облюбованную Паулем. «Добрый день, доктор Юэ», — кивнула ему Джессика. «А где Пауль?» Он качнул головой так, словно обращался к кому-то за окном, и, не оборачиваясь, отсутствующе произнес. «Ваш сын устал, Джессика. Я отослал его в ту комнату, чтобы он отдохнул». Вдруг он замер и резко обернулся. Длинные усы при этом шлепнули его по губам. «Простите, миледи, мысли мои были далеко, я... Как я мог позволить себе фамильярность?» Она улыбнулась, успокаивающе протянув к нему правую руку, причем на мгновение испугалась, что доктор упадет перед ней на колени. «Веллингтон, прошу вас, но обращаться к вам подобным образом, я...» «Мы знаем друг друга уже больше 6 лет», — сказала Джессика. «Достаточно долгий срок, чтобы отбросить чрезмерные формальности между нами. По крайней мере, в неофициальной обстановке». Юэ отважился на слабую улыбку. «Кажется, это сработало», — подумал он. «Теперь она отнесет все замеченные ею странности в моем поведении насчет смущения и, зная ответ, не станет доискиваться иных причин». «Боюсь, я слишком рассеян», — сказал он. «Всякий раз, когда я ощущаю сочувствие к вам, я думаю о вас, простите, как просто о Джессике». «Сочувствие ко мне? Почему?» Юэ пожал плечами. Он уже давно понял, что Джессика не наделена даром правдовидения в той же мере, как его Уанна. Тем не менее, он всегда, когда это было возможно, старался говорить ей правду. Так было безопаснее всего. «Вы уже видели это место, ми... Джессика?» Он споткнулся на имени, но затем продолжил. «Такое пустынное, голое после Калладена. А люди здесь, эти горожанки, мимо которых мы проезжали, как они кричали под своими покрывалами, как смотрели на нас». Она сложила руки на груди, обхватила себя за плечи и ощутила криз, клинок, выточенный, если верить рассказам, из зуба песчаного червя. «Просто мы кажемся им странными. Иные люди, иные обычаи. Они же знали только Харконинов». Джессика взглянула поверх его плеча в окно. «На что вы смотрели?» Он повернулся к окну. «На людей». Джессика встала рядом, посмотрела туда, куда глядел Юэ, на участок перед домом. Там росли в ряд 2 десятка пальм. Земля между ними была голая, чисто выметенная. Силовое поле отгораживало их от улицы, по которой двигались люди в широких одеждах. Джессика заметила в воздухе между нею и этими людьми слабое мерцание поля, окружавшего дом, и все вглядывалась в толпу, пытаясь понять, что же в ней могло так захватить внимание Юэ. Наконец она заметила и прижала ладонь к щеке. Как эти люди смотрели на пальмы. Она увидела зависть, какую-то ненависть и даже надежду. Все они смотрели на пальмы с одним и тем же выражением лица. «Знаете, о чем они думают?» — спросил Юэ. «А вы умеете читать мысли?» «Эти мысли, их не надо читать. Они глядят на пальмы и думают, это 100 человек. Вот что они думают». Джессика недоумевающе подняла брови. «Почему?» «Это финиковые пальмы», — объяснил он. «Одной финиковой пальме требуется 40 литров воды в день. Человеку здесь достаточно 8. Таким образом, каждая пальма соответствует жизням 5 людей. Здесь 20 пальм, то есть сотни людей. Но кое-кто из них смотрит на пальмы с надеждой. Они надеются всего лишь на то, что упадет несколько фиников. Только теперь не сезон. «Мы слишком несправедливы к этой планете», — сказала Джессика. «Здесь, конечно, есть опасность, но есть и надежда. Пряность в самом деле может обогатить нас, а имея достаточно богатую казну, мы сможем превратить этот мир во что пожелаем». И она мысленно засмеялась над собой. «Кого я пытаюсь убедить?» Смех вырвался наружу и прозвучал ломко, безрадостно. «Но безопасности не купишь», — добавила она. Юэ отвернулся, чтобы она не видела его лицо. «Если бы я только смог ненавидеть, а не любить этих людей», — подумал он. Джессика во многом напоминала его Уанну. Но сама эта мысль несла с собой суровое напоминание, укрепляя его на тяжком пути к цели. Кто может знать все пути харконинской жестокости? Уанна могла быть еще жива. Он должен удостовериться сам. «Не тревожьтесь за нас, Веллингтон», — мягко сказала Джессика. «Это наша проблема, не ваша». «Она думает, что я тревожусь о ней», — он смигнул слезу. «И она, конечно, права, но я должен предстать перед этим черным бароном, исполнив порученное мне дело, и использовать единственный мой шанс, чтобы нанести удар тогда, когда он будет менее всего готов к этому, когда он будет слабее всего в момент его торжества». Юэ вздохнул. «Я не побеспокою Пауля, если взгляну на него?» — спросила Джессика. «Нисколько. Я дал ему успокаивающее». «Хорошо ли он переносит перемены?» «Да, если не считать небольшого переутомления. Он возбужден. Но кто в их возрасте не был бы возбужден в подобных обстоятельствах?» Юэ подошел к двери, открыл ее. «Он здесь». Джессика последовала за ним, вгляделась в полутьму. Пауль лежал на узкой кровати, держа одну руку под легким покрывалом, а другую закинув за голову. Жалюзи на окне рядом с кроватью сплели узор теней на лице и покрывали. Джессика всматривалась в лицо сына, овал которого так походил на ее собственный. Но волосы были отцовские, жесткие, черные, взъерошенные. Длинные ресницы скрывали светло-серые глаза. Джессика улыбнулась, чувствуя, как отступают страхи. Ее почему-то не отпускала мысль о наследственных признаках в чертах сына. Ее глаза и абрис, но сквозь них, словно вырастающая из детства зрелость, проступали резкие черты отца. Она подумала, что облик мальчика – изысканный дистиллят множества случайных сочетаний, бесконечные череды наугад тасуемых образов, соединенных в единую цепь. Ей захотелось встать на колени возле кровати и обнять сына, но сдерживала присутствие Юэ. Она отступила назад и тихо закрыла дверь. Юэ отошел к окну, не в силах смотреть, как Джессика любуется сыном. «Почему Уанна не подарила мне детей?» — в который раз с тоской спросил он себя. «Я как врач знаю, что физических препятствий к тому не было. Связано ли это с Бене Гессерит? Возможно, ей велели хранить себе для какой-то иной цели. Но какой? Она, несомненно, любила меня». Впервые ему пришло в голову, что он сам мог быть частью замысла, куда более сложного и запутанного, чем он мог бы представить. Джессика встала подле него, задумчиво сказала. «Какая восхитительная безмятежность у сна ребенка!» Он механически ответил. «Если бы только взрослые умели так расслабляться!» «Да». «Где мы потеряли это?» — пробормотал он. Она взглянула на него, уловив что-то странное в его интонации, но мысли ее по-прежнему были прикованы к Паулю. Она думала о новой суровости, которая должна прибавиться здесь к его обучению. О том, как изменится теперь его жизнь и как сильно будет отличаться от той жизни, которую они планировали для него. «Да, мы действительно потеряли что-то», — проговорила она. Она взглянула направо, на склон, поросший дрожащими на ветру серо-зелеными кустами, с пыльными листьями и ветвями, похожими на когтистые лапы. Мрачно-темное небо нависало над самым склоном, как огромная клякса. Молочно-белый свет аракийского солнца придавал пейзажу серебристый оттенок. Свет этот напоминал блеск Криса, спрятанного сейчас у нее на груди. «Какое темное небо», — сказала она. «Отчасти это объясняется очень низкой влажностью», — пояснил Юэ. «Вода», — раздраженно сказала Джессика. «Куда ни посмотри, все здесь напоминает о недостатке воды». «Это и есть тайна Аракиса», — отозвался он. То почему тут так мало воды? Почвы сложены из вулканических пород. Можно назвать дюжину различных причин. Есть лед в полярных шапках. В пустыне, насколько мне известно, бурить нельзя. Бури и песчаные приливы уничтожат оборудование прежде, чем оно будет установлено и запущено, если, конечно, черви не доберутся до него еще раньше. И ни разу им не попадались признаки воды. Но тайна, настоящая тайна, Веллингтон, это колодцы, пробуренные во впадинах и чашах. Вы читали о них? Да. Сначала тоненькая струйка, потом ничего, ответил он. Но, Веллингтон, в этом-то и есть тайна. Вода была там. Потом она иссякала, и больше ее никогда не было. Но затем рядом бурят новую скважину, и происходит то же самое. Сначала струйка, потом ничего. Неужели никто не заинтересовался этим? «В самом деле странно», — согласился Юэ. «Вы подозреваете участие биологического фактора, но разве он не проявился бы в пробах грунта?» «Проявился бы? Как? Инородное растительное или животное вещество? Кто распознал бы его?» Она снова повернулась к обрыву. «Вода не останавливается, что-то останавливает ее. Так мне кажется». «Возможно», — кивнул Юэ. «Харконены закрыли множество источников информации об Арракисе. Быть может, у них были на то причины». «Какие?» — спросила она. «И вот еще что, атмосферная влага. Да, ее немного, но она есть. Она дает большую часть воды, которую собирают ветровыми ловушками и осадителями. Откуда эта влага в атмосфере?» «Полярные шапки, возможно». «Холодный воздух не примет много влаги. За Харконинской завесой здесь скрыто многое, требующее тщательного расследования. И не все из этого напрямую связано с пряностью». «Мы действительно опутаны Харконинской завесой», — проговорил Юэ. «Возможно, мы даже...» Он оборвал себя, заметив напряжение, возникшее в ее взгляде, обращенном на него. «Что-то не так?» «То, как вы сказали, Харконинской», — ответила она. «Даже герцог не произносит это имя с такой ненавистью. Я не знала, что у вас есть личные причины так ненавидеть их, Веллингтон». «Великая мать!» — пронеслось у него в сознании. «Я таки вызвал ее подозрение. Теперь мне пригодятся все уловки, каким меня учила моя Уанна. Остается единственный путь — сказать ей правду, насколько это возможно». «Вы не знаете, что моя жена, моя Уанна...» Он свел плечи, не в силах продолжать из-за комка в горле. Наконец сумел выдавить. «Они...» Нет, он не мог говорить. Его охватила паника. Он зажмурил глаза, испытывая боль в груди и почти ничего больше не чувствуя и не видя, пока его плеча не коснулась рука. «Простите меня», — сказала Джессика. «Я не хотела тревожить старую рану». «Эти скоты», — подумала она. «Его жена была Бене Гессерит, по нему это отчетливо видно. И очевидно, что Харконины убили ее. Вот еще одна несчастная жертва, привязанная к Атрейдесам из-за ненависти». «Простите», — сказал Юэ, — «я не могу говорить об этом». Он открыл глаза, разрешая печали охватить себя. Печаль, по крайней мере, была подлинной. «Веллингтон, мне право жаль. Простите, что мы привезли вас в это ужасное место», — сказала она. «Я приехал сюда по доброй воле», — отозвался он. И это тоже была правда. «Но вся эта планета — Харконинская ловушка. Вы же должны это понимать». «Нужно нечто большее, чем просто ловушка, чтобы поймать герцога Лето». И это тоже было правдой. «Наверное, мне следовало бы быть более уверенной в нем», — вздохнула Джессика. «Он прекрасный тактик». «Мы вырваны с корнем из нашей почвы», — проговорил он. «Вот почему нам так тяжело». «А как легко убить вырванное с корнем растение», — сказала Джессика, «особенно когда оно пересажено на враждебную почву». «Вы уверены, что почва враждебна нам?» «Когда здесь узнали, сколько людей добавляет герцог к местному населению, вспыхнули водяные бунты», — сказала она. «И они прекратились только когда люди узнали, что мы устанавливаем новые ветровые ловушки и конденсаторы, чтобы покрыть расход воды на содержание наших людей». «Но здесь воды достаточно для поддержания жизни лишь определенного количества людей», — возразил он. «И люди знают, что когда на планете с ее ограниченными запасами воды появляются лишние рты, цены на воду растут, и самые бедные вымирают. Но герцог решил эту проблему, поэтому из водяных бунтов отнюдь не следует, что люди все время будут настроены к нему враждебно». «А охрана?» — сказала она. «Повсюду охрана и силовые поля. Куда ни взглянешь, повсюду мерцают силовые щиты. На Каладане мы жили не так. «Погодите немного, дайте этой планете шанс», — сказал он. Джессика продолжала смотреть в окно. «Я чувствую здесь запах смерти», — наконец проговорила она. «Хават прислал сюда батальон своих агентов задолго до квартирьеров. Стражники снаружи — его люди, грузчики — его люди. Из казны безо всяких объяснений изымаются громадные суммы. Их размеры могут означать только одно — взятки на самом высшем уровне». Она покачала головой. «Куда бы ни пришел Суфир Хават, следом появляются обманы смерти. Вы возводите напраслину на беднягу». «Напраслину? Я же его хвалю. Смерть и обман — это все, на что мы еще можем надеяться. Просто я не заблуждаюсь относительно методов Суфира». «Вам стоило бы отвлечься каким-нибудь делом», — покачал головой Юэ. «Не оставляйте себе времени для таких тягостных дел. А что я делаю почти все время, Веллингтон? Я секретарь герцога, и это такое дело, что каждый день я узнаю о все новых опасностях. Даже он сам не подозревает, что я знаю о них». Она сжала губы и, помолчав, добавила. «Иногда я спрашиваю себя, какую роль в том, что он выбрал меня, сыграла моя подготовка как Бена Гессерит». «Что вы имеете в виду?» Он поразился ее циничному тону, горечи, которую она никогда не выказывала раньше. «Не думаете ли вы, Веллингтон, — промолвила Джессика, — что куда безопаснее иметь секретаршу, привязанную любовью к своему патрону?» «Вряд ли это достойная мысль, Джессика». Упрек вырвался у него сам собой и потому прозвучал очень естественно. Невозможно было усомниться в том, как относится герцог к своей наложнице. Достаточно увидеть, как он взглядом следует за ней. Она вздохнула. «Вы правы, это в самом деле недостойно». Она стояла, обхватив себя за плечи и прижав к телу Крис в ножнах, думая о том незавершенном деле, символом которого он был. «Скоро здесь прольется кровь, много крови», — сказала она. «Харконнены не успокоятся, пока не погибнут сами или не уничтожат герцога. Барон не может забыть, что Лето — кузен императора, пусть и отдаленный, а титул Харконненов куплен на миллиарды коам. Но главное — это яд, отравляющий глубины его сознания. Память о том, что когда-то после Карринской битвы Атрейдес изгнал Харконнена за трусость». «Старинная вражда», — пробормотал Юэ. На мгновение он ощутил разъедающее прикосновение ненависти. Старинная вражда поймала его в свои сети, убила его Уанну или, что еще хуже, оставила ее в руках харконненских мучителей, и пытки будут продолжаться, пока ее муж не заплатит запрошенную палачами цену. Старинная вражда поймала его, и эти люди — часть этого отвратительного дела. Какая злая ирония в том, что такая смертоносная мерзость расцвела именно здесь, на Аракисе, единственном во всей вселенной источнике меланжи, продлевающей жизнь и дарующей здоровье. «О чем вы думаете?» — спросила она. «Я думаю о том, что сейчас декаграмм пряности стоит 620 тысяч соляриев, и это не на черном рынке, а вполне официально. На такие деньги можно купить многое». «Жадность коснулась даже вас, Веллингтон». «Это не жадность». «А что?» Он пожал плечами. «Тщетность». Взглянув на Джессику, он после небольшой паузы спросил. «Вы помните, какой был вкус у пряности, когда вы попробовали ее в первый раз?» «Она напоминала корицу». «Но вкус ни разу не повторился», — заметил Юэ. «Она как жизнь, каждый раз предстает в новом обличье. Некоторые полагают, что меланжа вызывает так называемую реакцию ассоциированного вкуса. Иначе говоря, организм воспринимает ее как полезное вещество и, соответственно, интерпретирует ее вкус как приятный. Это эйфорическое восприятие. И, подобно жизни, пряность никогда не удастся синтезировать, создать ее точный искусственный аналог». «Я думаю, что нам, возможно, было бы мудрее стать отступниками, уйти за пределы досягаемости империи», — сказала Джессика. Он понял, что она его не слушала, и подумал, в самом деле, почему она не склонила герцога к этому. Она могла бы заставить его сделать практически все, что угодно. Он быстро проговорил, быстро, потому что менял предмет разговора, и проблем с правдой не должно было возникнуть. «Не сочтите за дерзость, Джессика. Можно задать вам личный вопрос?» Она оперлась о подоконник, почувствовав необъяснимый укол беспокойства. «Ну, разумеется, вы же мой друг. Почему вы не заставили герцога жениться на вас?» Она резко обернулась, вскинула голову, пристально взглянула ему в глаза. не заставила его жениться на мне, но... «Мне не следовало задавать этот вопрос», — сказал он. «Нет, почему же?» — она пожала плечами. «На то есть достаточно веская политическая причина. До тех пор, пока мой герцог остается неженатым, у некоторых великих домов сохраняется надежда на породнение с ним». «И...» — она вздохнула. «И кроме того, принуждение людей, подчинение их своей воле, приводит к циничному отношению к человечеству в целом. А такое отношение разлагает все, чего касается. Если бы я склонила его к этому, это было бы не его поступком». «Эти слова могла бы сказать и моя Уанна», — пробормотал он. «И это тоже было правдой». Он приложил руку ко рту, судорожно сглотнул. Никогда он не был так близок к признанию, к разоблачению своей тайной роли. Джессика заговорила снова, разрушив мгновение, когда признание готово было сорваться. «И кроме того, Веллингтон, в герцоге словно бы два человека. Одного из них я очень люблю. Он обаятельный, остроумный, заботливый, нежный. Словом, в нем есть все, чего только может пожелать женщина. Но другой человек — холодный, черствый, требовательный и эгоистичный, суровый и жесткий, даже жестокий, как зимний ветер. Этот человек, сформированный его отцом. Ее лицо исказилось. Если бы только этот старик умер, когда родился Лето». В наступившем молчании было слышно, как шевелит занавески струя воздуха от вентилятора. Наконец она глубоко вздохнула и сказала. «Лето прав. Здесь комнаты уютнее, чем в других частях дома». Она повернулась, окидывая комнату взглядом. «А теперь извините меня, Веллингтон. Я хотела бы еще раз обойти это крыло перед тем, как распределять помещение». Он кивнул. «Разумеется». И подумал. «Если был бы хоть какой-нибудь способ избежать того, что я должен сделать». Джессика опустила руки, пересекла комнату и на мгновение остановилась в нерешительности на пороге. А потом все-таки вышла, ничего не спросив. «В течение всего разговора он что-то скрывал, что-то утаивал», — думала она. «Несомненно, он боится расстроить меня. Он славный человек». И снова заколебалась. Почти уже повернула обратно, чтобы вызнать, что же скрывает Юэ. Но это только пристыдило и испугало бы его. «Да, он испугался бы, что я так легко читаю в его душе. Мне следует больше доверять своим друзьям», —